Глава третья. Камила. «Да, я молюсь, чтобы сезон прошел удачно, доктор Бергман». Я не должна была услышать этот разговор. Разговор между мамой и врачом отца. Он борется изо всех сил, но в последнее время стресс берет над ним верх. Она стояла у них дома, прижимала телефон к уху и говорила о чем-то в полголоса. «Иногда ему становится лучше, иногда хуже». Все, о чем я могу просить, чтобы он чувствовал себя хорошо как можно чаще. Мне правда кажется, что победа сотворила бы с ним чудеса. Беспокойство в ее голосе разбило мне сердце. Даже талика успеха улучшила бы его душевное состояние. Эти приступы депрессии и тревоги случаются все чаще. Я думаю, хороший сезон не помешал бы нам всем». Эти пронзительные слова, через которые я почувствовала всю заботу и любовь мамы к отцу, я приняла твердое решение, даже не сходя с места. Я противилась именно этому, возвращению домой и встрече с демонами лицом к лицу. Неминуемо они выбираются на поверхность, хотя, клянусь, мне казалось, они давно мертвы и закопаны. Однако я возвращаюсь за папы. Хочу помочь в этой борьбе, чем смогу, даже если под силу мне будет лишь снизить уровень его стресса. И из-за мамы, чтобы она смогла побыть с отцом подольше, и уход за ним был не такой выматывающий. Если это единственная возможность, с помощью которой родители позволят мне заботиться о них и помогать, то я непременно воспользуюсь ею. Конечно, предложение отца когда-то было моей мечтой. Это было все, чем я хотела бы заниматься. Тем не менее, это все теперь выглядит немного, ну, сильно иначе. Мне придется покинуть работу, которую я люблю. Ради своего эго я бы предпочла сказать, что незаменима там. Но это ложь. Я собрала отличную команду, которая в состоянии легко включиться в любую работу и выполнить ее безукоризненно. Вот только это не означает, что покинуть прежний пост будет просто. Как записать и передать все необходимые инструкции следующему кандидату, не упустив мелкие детали, которые ты даже не осознаешь? Кроме того, возникнет масса сложностей с тем, чтобы переехать в Великобританию через всю Европу. Конечно, я могла бы оставить свою квартиру как есть и быстро двинуться в путь. Но домашние растения все равно придется раздать знакомым, а еще увидеться с друзьями на прощание и отменить доставку некоторых заказов. Нужно будет позаботиться обо всех повседневных мелочах, о которых обычно даже не задумываешься. Не говоря уже о том, сколько вещей предстоит собрать. Денег у меня хватает, чтобы оставить всю мебель в квартире и ничего не вести с собой. Однако личные вещи и одежду все равно придется брать. Это тотальный переворот в моем тщательно продуманном мире и ритме жизни. Я не в восторге менять все так кардинально. Но как я могу отказаться? Папе нужна помощь, человеку, который дал мне в жизни все, что только возможно. Как я могу сказать ему «нет»? Иногда любить кого-то значит жертвовать собой ради его блага. Мой случай как раз один из таких. Смирившись с тем, что собираюсь бросить весь свой уклад жизни в миксер и нажать кнопку запуска, я вхожу в родительский дом. По большинству стандартов он весьма экстравагантен. Просторные комнаты, много света, белая мебель и натуральное дерево. Это место напоминает таунхаус на пляже Малибу, где родилась мама, а не дом в типичной сельской местности Англии, куда решил перебраться отец после жизни в Италии. Но все здесь так или иначе отражает натуру моих родителей. Элегантно, но тепло и гостеприимно. Просторно, но по-домашнему уютно. Нет никаких сомнений в том, где сейчас будет отец. Его любовь к кулинарии – неизменная константа в жизни и главный способ по снятию стресса. Настигающий меня запах чеснока и базилика подсказывает, что я двигаюсь в правильном направлении. «Ох, пахнет просто божественно!» – бормочу я, подходя к отцу, и целую его в щеку. Он протягивает мне ложку, чтобы я попробовала его домашний соус – маринара. Хотя обычно у меня не бывает сомнений насчет вкусовых качеств еды, приготовленной его руками. «Неужели?» — он приподнимает брови. «Тебе следовало навещать меня почаще. Тогда я бы постоянно баловал тебя стряпней. А если я не буду больше навещать тебя?» Что если я перееду сюда и займу должность маркетолога в крошечной, никому неизвестной гоночной команде? Я запомню улыбку, появившуюся на губах отца до конца своих дней. Его глаза сияют ярче солнца. Ямочки на щеках становятся глубже. Все его тело расслабляется, когда он кладет нож и смотрит на меня со слезами на глазах, прежде чем смахнуть их. «Ты серьезно?» — спрашивает он. Я киваю. «Еще как. Мне нужна неделя или две, чтобы вернуться и собрать вещи. А потом я приеду сюда». Он протягивает руку. «До конца сезона». Я пожимаю ее. «До конца сезона?» А потом я притягиваю его к себе и крепко обнимаю. «Если мой отец может встретиться лицом к лицу со своими демонами, то и я смогу. Мы оба сможем противостоять им».